Глава шестая. На всех парах. При этом в возгласе весь экипаж кинулся к гарпунщику, капитан, офицеры, матросы, юнги, даже инженеры и механики, бросившие свои машины, даже кочегары, покинувшие свои топки. Капитан приказал остановить фрегат. Ночь была непроницаемо темной. И хотя знал, что у канадца превосходное зрение, я спрашивал себя, как и что он мог увидеть в подобной темноте. Сердце мое билось с такой силой, что грозило разорваться. Но Нед Ленд не ошибся. Вскоре все мы увидели то, на что он указывал рукой. В двух кабельтовых от Авраама Линкольна, за штирбортом, море казалось освещенным изнутри. Это не могло быть простым фосфорическим свечением. Чудовище, погруженное на несколько футов под поверхность воды, излучало яркое и странное сияние, о котором упоминали в своих отчетах многие капитаны. Это излучение должно было вызываться каким-то очень ярким источником. Освещенный участок поверхности океана имел форму длинного овала. В центре овала свечение было очень ярким, но по мере приближения к краям оно ослабевало. «Это просто скопление фосфорицирующих организмов!» — воскликнул один из офицеров. «Нет, вы ошибаетесь», — возразил я убежденно. «Ни в каком случае ночесветки или сальпы не могли бы испускать такой яркий свет. У этого излучения, несомненно, имеется какой-то электрический источник. Впрочем, глядите! Глядите, оно движется! Оно направляется к нам!» Крик вырвался из уст всех столпившихся на палубе. «Молчать!» — скомандовал капитан Фарагут. «Лево руля! Задний ход!» Все кинулись по своим местам. Приказание было мгновенно выполнено, и Авраам Линкольн описал полукруг. «Право руля! Ход вперед!» — приказал капитан Фарагут. Винт снова заработал, и фрегат стал быстро удаляться от источника яркого света. Я ошибся. Фрегат хотел удалиться, но сверхъестественное животное приближалось к нему вдвое быстрее, чем он отступал. Мы затаили дыхание и замерли в неподвижности, не произнося ни слова, не столько от страха, сколько от удивления. Животное, точно шутя, догоняло нас. Оно обогнуло фрегат, мчавшийся со скоростью 14 узлов, обдав его своими электрическими лучами, словно светящейся пылью. Затем оно отплыло на 2 или 3 мили, оставив за собой фосфорицирующий след, похожий на клубы дыма, отбрасываемые назад мчащимся локомотивом экспресса. И вдруг из темноты, в которую оно отступило для разбега, чудовище ринулось на Авраама Линкольна с устрашающей быстротой, также внезапно остановилось на расстоянии 20 футов от него и угасло. Оно не погрузилось в воду. В этом случае яркость его свечения уменьшалась бы постепенно, а оно погасло сразу. Точно источник, питающий этот световой поток, внезапно истощился. Через мгновение чудовище снова появилось. С другой стороны фрегата, не то обогнув его, не то проплыв под килем Авраама Линкольна. Каждую секунду могло произойти столкновение, которое неминуемо должно было иметь для нас роковые последствия. Меня удивляли маневры фрегата. Он спасался бегством, вместо того, чтобы вступить в бой с чудовищем. Фрегат, посланный для преследования чудовища, сам оказался на положении преследуемого. Я сделал это замечание капитану Фарагуту. Его обычно невозмутимое лицо выражало сейчас крайнее недоумение. «Видите ли, профессор», — ответил он мне, — «я не знаю, с каким огромным зверем я имею дело, и не хочу рисковать своим фрегатом в этой непроницаемой темноте. Как атаковать неизвестное? Как от него защищаться? Подождем до рассвета, тогда роли переменятся». «Капитан, есть ли у вас еще сомнения насчет природы этого существа?» «Нет, профессор, очевидно, это гигантский нарвал, но нарвал электрический». «Может быть, — продолжал я, — к нему так же опасно приближаться, как к гимноту или плавучей мине?» «Гимнот — электрический угорь». «В «Вполне возможно», — согласился капитан. «И если он вдобавок ко всему прочему заряжен электричеством, то это поистине самое опасное животное на свете. Поэтому я и решил быть настороже». Экипаж фрегата не смыкал глаз всю ночь. Никто не покидал палубы. Авраам Линкольн, убедившись в невозможности соперничать с Нарвалом в скорости, убавил ход. Со своей стороны и Нарвал, подражая фрегату, плавно покачивался на волнах и, казалось, не собирался покинуть поле битвы. Около полуночи, однако, он исчез, или, чтобы быть более точным, погас, как большой светляк. Может быть, он бежал? Этого следовало скорее опасаться, чем желать. Но через час послышалось оглушительное шипение, похожее на шум воды, которое под сильным давлением вырывается из узкого отверстия. Капитан Фарагут, Нед Ленд и я находились в это время на палубе. Мы жадно всматривались в окружавший нас непроницаемый мрак. — Нед Ленд, — спросил капитан, — часто ли приходилось вам слышать шум, издаваемый китом? — Часто, капитан. Но до сих пор я еще не встречал кита, один вид которого принес бы мне $2000. — В самом деле, вы заслужили премию. Но скажите мне, похож ли этот звук на шум воды, извергаемый китами из ноздрей? — Звук похож, но только несравненно сильнее обычного. Однако сомневаться не приходится. Перед нами, несомненно, какое-то из китообразных животных. И с вашего позволения, капитан, — добавил гарпунщик, — завтра на рассвете я скажу ему пару слов. «Если только ему заблагорассудится выслушать вас, Нед, — заметил я, — но я не очень-то уверен в этом. Если мне удастся подойти к нему на расстоянии учетверенной длины гарпуна, — возразил канадец, — ему придется познакомиться со мной». «Но ведь для этого придется дать вам шлюпку? — спросил капитан. — Разумеется. И рисковать жизнью гребцов? — Так же, как и моей, — просто ответил гарпунщик. Около 2 часов по полуночи электрическое сияние вновь появилось с наветренной стороны в 5 милях от Авраама Линкольна. Несмотря на значительное расстояние, шум ветра и моря, отчетливо было слышно, как животное всплескивало хвостом и прерывисто дышало. Можно было подумать, что когда Нарвал выходит на поверхность, чтобы подышать, воздух врывается в его легкие с такой же силой, как пар в цилиндры 2000-сильной машины. «Черт побери», — подумал я, — «кит, обладающий силой целого кавалерийского полка, должен быть незаурядным китом». Ночь прошла в настороженном ожидании и в подготовке к бою. Китоловные орудия были выложены на палубе вдоль бортов. Второй помощник капитана приказал зарядить гарпунные пушки, бросающие гарпуны на целую милю, и карабины, стреляющие разрывными пулями, которые насмерть ранят даже самых крупных животных. Нед Ленд довольствовался тем, что наточил свой гарпун. В 6 часов занялась заря. С первыми лучами света электрическое сияние вокруг Нарвала исчезло. В 7 часов настал день, но густой туман, непроницаемый для самых сильных биноклей, ограничивал видимость. Можно себе представить общее огорчение и гнев. Я взобрался на первую перекладину Бизани. Несколько офицеров поднялись еще выше. В 8 часов... туман поплыл над волнами и медленно, клочьями, стал подниматься вверх. Внезапно, как и накануне, послышался голос Неда Ленда. «Эта штука с наветренной стороны, за кормой!» — кричал гарпунщик. Все устремились на корму. Действительно, в 1,5 милях от фрегата из воды выступало примерно на метр длинное черное тело. За его хвостом, по-видимому, быстро извивающимся, море бурлило и волновалось. Ни одно известное животное не могло бить воду с такой силой. Огромный след ослепительно белой пены отмечал его путь. Фрегат направился к чудовищу. Я глядел на него, не отрывая глаз и затаив дыхание. Рапорты Ханаана и Гельвеции несколько преувеличивали размеры нарвала. Я определил его длину всего в 250 футов. О толщине трудно было судить, но у меня создавалось впечатление, что животное имеет прекрасные пропорции во всех трех измерениях. В то время как я наблюдал за животным, из его ноздрей вырвались два столба воды, поднявшиеся на 40 метров вверх. Это дало мне представление о том, как оно дышит. Я пришел к выводу, что загадочное существо принадлежит к типу позвоночных, классу млекопитающих, подклассу одноутробных, отряду китообразных, семейству. Этого я еще не знал. Отряд китообразных включает семейство китов, кашалотов и дельфинов. К этому последнему относятся и нарвалы. Каждое из этих семейств делится на много подсемейств, подсемейства на роды, роды на виды. Вид, род, подсемейство и семейство. Об этом я еще не мог судить, но я не сомневался, что скоро, благодаря искусству Неда Ленда и опытности капитана Фарагута, получу и эти данные. Команда с нетерпением ждала приказаний своего начальника. Капитан, внимательно посмотрев на животное, приказал вызвать корабельного инженера. Тот не замедлил явиться. «Пары разведены?» — спросил капитан. «Точно так, капитан», — ответил инженер. «Хорошо. Подбавьте угля в топке». Троекратная «Ура!» встретила этот приказ. Час борьбы настал. Через несколько минут над двумя трубами фрегата поднялись столбы черного дыма, и палуба задрожала мелкой дрожью. Мощный винт Авраама Линкольна повлек фрегат прямо к животному. Оно равнодушно позволило приблизиться к себе на пол кабельтова. Потом, не погружаясь в воду, тихо поплыло прочь, сохраняя прежнюю дистанцию от фрегата. Преследование продолжалось в течение 3/4 часа. Но за это время Аврааму Линкольну не удалось выиграть ни одного фута. Ясно было, что при такой скорости невозможно догнать животное. Капитан Фарагут яростно теребил свою густую бороду. «Нед Ленд!» — крикнул он. Канадец подошел. «Ну, господин Китолов», — обратился к нему капитан, — «нужна ли вам шлюпка?» «Нет», — ответил гарпунщик, — «эту бестию не возьмешь, пока она сама не дастся в руки». «Что же делать?» «Поднять давление пара, если это возможно. Я же, с вашего позволения, помещусь на носу, и как только мы подойдем к нему достаточно близко, брошу гарпун». «Хорошо, Нед», — сказал капитан и по переговорной трубе передал приказ «поднять пары». Нед Ленд отправился на свой пост, топки были загружены новой порцией угля, и винт стал давать 43 оборота в минуту. Брошенный в воду лак показал, что Авраам Линкольн движется со скоростью 18,5 миль в час. Но проклятое животное также стало делать по 18,5 миль в час. В течение часа фрегат шел с этой скоростью, не выиграв ни одного сантиметра расстояния. Это было унизительно для самого быстроходного судна американского флота. Вся команда была охвачена бешенством. Матросы отчаянно ругали чудовище, но оно презрительно молчало. Капитан Фарагут уже не теребил свою бороду, а кусал ее. Инженера снова призвали на мостик. «Вы довели давление до предела?» — спросил капитан. «Да», — ответил инженер. «До скольких атмосфер?» «До 6,5». «Доведите до 10». Это было чисто американское приказание. Лучше не мог сказать даже капитан парохода на Миссисипи, стремящийся обогнать конкурента. «Консель», — сказал я моему славному слуге, стоявшему рядом, — «знаешь ли ты, что мы, вероятнее всего, взлетим на воздух?» «Как будет угодно хозяину», — ответил Консель. «Признаюсь, мне понравилась безумная смелость капитана. Кочегары снова засыпали уголь на колосники, вентиляторы нагнетали воздух в топке, давление пара усилилось, Авраам Линкольн рванулся вперед. Мачты его дрожали до самого основания, и вихри дыма едва прорывались наружу сквозь узкие отверстия труб. Вторично был брошен лак. — Сколько? — спросил капитан. — 19,3 мили. — Поднять еще давление. Инженер повиновался. Стрелка манометра показала 10 атмосфер. Но и чудовище, видно, развело пары. Без какого бы то ни было заметного усилия, оно также плыло теперь со скоростью 19,3 мили в час. Какая погоня! Нет, я не могу описать своего волнения. Я весь дрожал от возбуждения. Нед Ленд стоял на носу с гарпуном в руке. Несколько раз животное позволяло фрегату приблизиться к себе. «Догоняем! Догоняем!» — кричал канадец. Но когда он заносил руку, чтобы бросить гарпун, животное вдруг удалялось со скоростью по меньшей мере 30 миль в час. Мало того, в то время как мы шли с максимальной скоростью, оно словно в насмешку описало вокруг нас широкий круг. Экипаж фрегата мог ответить на это только криками бешенства. В полдень мы находились на таком же расстоянии от Нарвала, как и в 8 часов утра. Тогда капитан Фарагут решил пустить в ход другие средства. «Ах так!» — воскликнул он. «Это животное плывет быстрее, чем Авраам Линкольн? Что ж, посмотрим, обгонит ли оно коническую бомбу. Боцман, канонира к носовому орудию!» Орудие было мгновенно заряжено и наведено. Раздался выстрел, но снаряд пролетел на несколько футов выше Нарвала, находившегося в полумиле впереди. «Другого наводчика, половчей!» — крикнул капитан. $500 награды тому, кто попадет в эту проклятую тварь!» Старый канонир с седой бородой, я и сейчас отчетливо вижу его спокойный взгляд и холодное лицо, подошел к орудию и тщательно прицелился. Не успел отзвучать гул выстрела, как раздался мощный крик «Ура!» — снаряд попал в цель. Но вместо ожидаемого эффекта он скользнул вдоль бока Нарвала и отлетел далеко в море. «Ах, черт!» — воскликнул взбешенный старый канонир. «Неужто у этой гадины 6-дюймовая броня?» «Проклятье!» — вскричал капитан Фарагут. Погоня продолжалась. Подойдя ко мне, капитан сказал: «Я буду преследовать Нарвала до тех пор, пока фрегат не взлетит на воздух». «Правильно!» — ответил я. «Так и надо». Можно было надеяться, что рано или поздно животное устанет, не выдержав состязания с неутомимой паровой машиной. Но час проходил за часом, а оно не проявляло никаких признаков усталости. К чести Авраама Линкольна надо сказать, что он продолжал преследование с непоколебимым упорством. По моим расчетам, фрегат прошел не менее 500 миль в этот злосчастный день, 6 ноября. Но снова спустилась ночь и окутало мглою бурное море. Я решил в эту минуту, что наша экспедиция закончена, и что мы больше никогда не увидим фантастического животного. Но я ошибся. В 10:50 вечера электрическое сияние снова появилось в 3 милях от фрегата. Нарвал казался неподвижным. Утомившись за день, он спал теперь, покачиваясь на волнах. Надо было воспользоваться этим, и капитан решил попытать счастье. Он отдал соответствующие приказания. Авраам Линкольн двинулся вперед тихим ходом, чтобы не разбудить животного. В океане нередко можно встретить китов, спящих глубоким сном, и Нед Ленд загарпунил ни одного из них именно во время сна. Канадец снова занял свой пост на носу. Фрегат бесшумно подошел на 2 кабельтовых к животному. Здесь машина была остановлена, и судно подвигалось вперед только по инерции. На борту все притаили дыхание. Мертвая тишина царила на палубе. Мы находились едва в 100 шагах от сияющего овала. Посмотрев в эту минуту на Неда Ленда, я увидел, что он вытянул руку со своим страшным оружием. Фрегат подплыл еще ближе к неподвижному животному. Едва 20 шагов отделяли нас от него. Вдруг рука Неда Ленда с силой описала в воздухе полукруг, и гарпун полетел. Я услышал звон, как будто от удара в металл. Электрическое сияние мгновенно угасло, и два огромных столба воды внезапно обрушились на палубу фрегата, сшибая с ног людей и все круша на своем пути. Раздался страшный треск, и, не успев схватиться за перила, я вылетел за борт.